Последняя медленно поднимает руку и большим белым прозрачным пальцем, какой можно только видеть у мертвеца, строго грозит государыне. Потом медленно и тихо, в том же безмолвном величии, проходит мимо ошеломленной, помертвевшей от ужаса свиты и скрывается за дверью. Грозный призрак исчез. Исчез и таинственный свет вместе со страшной женщиной. Темнота воцарилась в зале. И среди непроглядной тьмы испуганный голос Гедвиги громко вскричал: «Государыня дурна! Государыня падает! Сюда, ко мне скорее!» В ту же минуту императрица Анна Иоанновна тяжело грохнулась без чувств на пол. Глава 10. Коршун и лисица. Императрица представилась. Герцог-регент. «Простите, граф, что я врываюсь к вам так внезапно, но положение дел требует вашего мудрого вмешательства. Вы знаете, ваше сиятельство, что государыня очень плоха, что врачи потеряли надежду сохранить ее жизнь. Россия накануне страшного удара. Назначенный императрицей государь, наследник, принц Иоанн Антонович, еще младенец. Невольно возникает вопрос о том, что до его совершеннолетия надо передать власть в твердые руки. Надо подумать о регентстве». И, закончив свою взволнованную, сбивчивую речь, герцог Берон впился глазами в своего собеседника, сидевшего, или вернее, лежавшего в огромном кресле с ногами, вытянутыми на приставленном к нему табурете, укутанными платками и обложенными подушками. Это был вице-канцлер граф Андрей Иванович Остерман. Граф был болен и всячески старался показать это. Он то охал и стонал, то нервно потирал себе ноги, то в невозможных гримасах дергал свое серое, рыхлое, брюхшее лицо, то поправлял зеленый зонтик, закрывавший его глаза, не выносивший будто бы света. Подагра, проклятая подагра одолела. Вы не поверите, ваша светлость, как она дает себя чувствовать в эти осенние дни. Ладно, подагра, знаю я эту подагру, хитрая лисица, мысленно выругался Берон. У тебя всегда подагра, когда приходится принимать какое-либо ответственное решение. Ну, до меня не проведешь. Я тебя раскусил вполне, лукавый ворон. И герцог почти с ненавистью глянул на ковыркавшееся перед ним обрюзшее лицо вице-канцлера. «Нет, я вижу, мой милейший, с тобой надо действовать решительно», — произнес он мысленно и, помолчав минуту, спросил громко: «Ее Величество, государыня-императрица, не сегодня-завтра представится. Что мы будем делать?» «Дай, Господи, долголетие Ее Величеству», — набожно скрестив на груди руки, произнес барон. «Молю Бога, денно и нощно здравие моей благодетельницы, но она на пороге вечности», — чуть не закричал герцог, потеряв всякое терпение. «Войска уже, как вы сами знаете, приводятся к присяге новому императору». «Дай, Господи, долголетие Его Величеству государю Иоанну Антоновичу», — снова возвел очи горе под своим зеленым зонтиком Остерман.